От Аютии до Бангкока. Столетиями накапливала Аютия свои художественные ценности, возводила пышные дворцы и величественные храмы. Более 400 лет город был столицей Таиланда, и этот период был временем расцвета тайского государства. 33 короля сменились на престоле, а в 1767 году, после длительной осады, древнюю тайскую столицу полностью разрушили бирманские войска государства Авы. Молодому предводителю Пья Таксину и 50 воинам удалось спастись, и вскоре, собрав остатки своей разгромленной армии, после нескольких победоносных сражений он изгнал захватчиков с родной земли. После этой победы Пья Таксина короновали, но даже отпраздновать победу ему было негде. Вся Аютия лежала в развалинах. В прах были повержены 400 храмов, а их резные крыши поглотил огонь. Занесло илом каналы, на которых когда-то покачивались королевские лодки, украшенные изображениями сказочных животных. Руины раскиданы сейчас по всей Аютии, и самый величественный из них — это бывший королевский дворец. За его стенами пышно разрослись переплетенные лианами деревья, их корни заползают в щели между кирпичами, расширяя их, вьющиеся растения обвивают стены и колонны. За высокой стеной бывших дворцовых ворот раскинулись руины главного храма Аютии — Шри Санпхета, а рядом вознесся во всем своем величии реконструированный храм Вихара Пра Мангол Балхит. В его внутреннем зале находится самая большая в мире бронзовая статуя сидящего Будды, высота ее 16 метров. Будда сидит в традиционной позе со скрещенными ногами, его левая рука покоится на коленях, пальцы правой руки обращены вниз к земле, словно он призывает ее быть свидетелем своей правоты. По преданию, просветленный устоял перед искушениями и угрозами властителя зла, и теперь он спокоен и уверен. Под статуей на раззолоченном алтаре находятся маленькие Будды. Площадка перед храмом — это своеобразный центр Аютии. На ней собираются верующие и паломники. Здесь же ставят свои автомобили туристы и бойко торгуют сувенирами и археологическими древностями мелкие торговцы. Как граненая пирамида высится в Аютии, пагода королевы Шри Сурьятай. В 1563 году, во время одного из сражений, она пожертвовала собой, чтобы спасти своего супруга, короля Маха Чакрапат. Теперь в пагоде хранится пепел королевы, которую тайцы почитают как одну из героинь своей истории. Пагода построена в традиционном архитектурном стиле, на террасе, которые со всех четырех сторон ведут широкие лестницы, а выше, до середины пирамиды, узкие крутые ступени. В центральном каменном склепе ничего нет, кроме горы щебня и каменной головы Будды. Кругом царят тишина и запустение. В 1782 году большая часть тайландской армии под командованием генерала Чакри ушла на подавление восставшей Кампучии. Вернувшись из победоносного похода, генерал объявил себя королем и основал новую династию, которая правит в Таиланде и по сей день. Он перенес город на другой берег реки, где до этого находилась маленькая рыбацкая деревушка. Так возникла новая столица Таиланда. В ее искусственных каналах, построенных в память об утраченной Аютии, отражаются многокрасочные храмы и дворцы, возведенные по древним архитектурным образцам. Официальная столица Таиланда называется так, что в переводе это означает «город богов», «великий город», резиденция изумрудного Будды, неприступный город, великая столица мира, одаренная 9 драгоценными камнями, изобилующая огромными королевскими дворцами, напоминающими райские жилища, из которых правит олицетворение Бога, город, переполненный Индрой и построенный Висанукамом. Иностранцы в основном называют столицу Таиланда Бангкок, а местные жители — город ангелов. Долгое время город называли Венецией Востока из-за огромного числа каналов, пересекающих его во всех направлениях. Вода в Бангкоке стала продолжением улиц, она обжита как земля. На воде живут, торгуют, отдыхают. Теперь многие из каналов засыпаны и превращены в улицы, а оставшиеся используют торговцы. Юрко снуют по каналам моторные лодки, натужно пыхтят тяжело груженные баржи. Изо всех пригородов тысячи лодок везут на городской рынок овощи, фрукты, зелень, рыбу, а то и торгуют ими прямо с лодок. Громоздятся пирамиды ананасов, бананов, папайи и каких-то еще диковинных фруктов. В историческом масштабе Бангкок совсем еще юный город. В нем не очень много памятников старины или просто мест, непосредственно связанных с событиями прошлого. Город строился и строится довольно сумбурно. Здесь нет исторически сложившегося центра. Все административные здания, государственные учреждения и министерства расположены вблизи Королевского дворца. Деловые кварталы, состоящие из ультрасовременных офисов различных иностранных компаний, сосредоточены в районе улиц Силом и Патпонг на противоположном конце города. Вечером и ночью этот район сияет сотнями неоновых реклам, призывающих покупать, летать, страховать, посетить. А неподалеку тянутся беспорядочные кварталы хибар, сколоченных из ржавого железа, фанерных ящиков и всего, что попадает под руку. В Бангкоке с красотой белоснежного мрамора, золотом многоступенчатых шпилей, балкончиками, террасами и балюстрадами королевского дворца спорят подстриженные под шарик тропические деревья. Там, за каменными стенами дворца, идет своя особая жизнь. И далеко не каждому тайландцу доводилось видеть своего короля и свою королеву. Королевский дворец находится под неусыпной охраной бдительной стражи, для которой не существует никаких указов, кроме королевских. Однако стражники у дворца одеты в форму офицеров царской России. А все дело в том, что дружественные связи между Таиландом и Россией начались еще в конце XIX века, когда сиамская столица встречала русского цесаревича, будущего императора Николая II. В Петербурге довольно долго жил и сиамский принц Чакрабон. Он окончил пажеский корпус и впоследствии, вступив на престол, ввел в своей армии русскую форму. В нее одевали всех солдат и офицеров вплоть до середины 1960-х годов, а сейчас она осталась только у Королевской гвардии. По Бангкоку нельзя пройти и сотни шагов, чтобы не встретить хотя бы двух монахов в оранжевых одеяниях. Каждый юноша из приличной семьи должен некоторое время пробыть в монастыре, где он очищает свои мысли от житейской скверны, учится самодисциплине и самоотречению. У монаха не может быть собственности, даже его одеяние принадлежит монастырю. В автобусах они ездят бесплатно, а в поездах платят половину стоимости билета. Причем кто-нибудь должен проводить монаха до станции и купить ему билет, так как считается, что и на половинную стоимость у него нет денег. Каждое утро в Бангкоке можно видеть, как наставники монахов собирают милостыню на их пропитание. Они ходят от дома к дому, предоставляя людям возможность проявить милосердие и наполнить монашеские корзины рисом, рыбой, вареными яйцами и так далее. Монахи ничего не просят и ни за что не благодарят. Они вообще не должны произносить ни слова. Это вы должны их благодарить, что они постучались в двери вашего дома.